Глава 10. Левитация. Немного погодя, общество собралось в музыкальной комнате на втором этаже. Высокий потолок украшала лепнина, жарко полыхал огонь в камине. Центральное место занимал внушительного вида рояль. На дворе стемнело, дождь лениво барабанил по стеклу. Уайт по обыкновению курил турецкий табак. Конт восседал в кресле с сигаретой в зубах, и даже Конан Дойл попыхивал трубкой. Дым выветривался наружу сквозь оставленные в окнах щелочки, пропускавшие вечернюю прохладу. Дэниел Данглас Хьюм, который был из числа некурящих, расположился у подоконника. «Да чего же сладок свежий воздух!» — произнес он. Леди Тракстон сидела подле него. Конан Дойл занял плетеное кресло, а рядом на диване развалился Уальд. В своей красной феске он сильно смахивал на успешного торговца верблюдами, смакующего марокканский гашиш. По приказу леди Тракстон свет газовой лампы приглушили, чтобы заманить духов. Сиджвик стоял спиной к камину, отчего его голову окружал огненный ореол. «Вняв моей настоятельной просьбе, мистер Хьюм согласился продемонстрировать возможности левитации», — объявил он присутствующим. «Прошу вас, мистер Хьюм», — подозвал он американца, — «порадуйте нас своим искусством». Хьюм поднялся и проследовал на середину комнаты, встав позади Сиджвика. «Приложу все старания», — пообещал он и отвесил поклон, смахнув платком. «Смею надеяться, вечер оправдает ваши ожидания». Все одобрительно захлопали. К общему восторгу не присоединился только Фрэнк Подмор. Он сидел позади Конан Дойла в дальнем конце комнаты и втихомолку посмеивался. Расположившись на возвышении, в зыбком мерцании пляшущих язычков пламени, леди Тракстон ни разу не обернулась на доктора, но ответом на его взгляды была ее улыбка. Он почувствовал, что кто-то смотрит на него. Это был Конт. Даже через маску Конан Дойл уловил влажный блеск глаз и понял, что за ним наблюдают. Сиджвик восторженно хлопнул в ладоши. «Поскольку мы будем исследовать сверхъестественное явление, не найдется ли среди вас два добровольца, готовые на себе испытать чувство свободного полета?» Не успел Конан Дойл подняться, как Конт и сэр Уильям Крукс его опередили и встали по обе стороны от Хьюма. «Сейчас я попытаюсь взлететь», — произнес он на высокой ноте. «Хочу всех предупредить, что этот дар самый непредсказуемый. Все зависит от положения небесных сфер. В иные вечера все получается, но иногда бывают осечки». Чей-то смешок заставил всех обернуться. Фрэнк Подмор беззаботно поправлял манжету перчатки и извительно улыбнулся. Хьюм кашлянул, прижав платок к губам, и эффектно опустил голову. «Мне нужно сосредоточиться». Фрэнк Подмор насмешливо фыркнул. «Шарлатан!» — буркнул он. Уайльд глянул на Конан Дойла, и в его глазах мелькнуло подозрение. Данглас Хьюм каким-то чудом услышал Подмора со своего места, поднял голову и посмотрел на него с ненавистью. Потом взял себя в руки, снова закрыл глаза и опустил голову. Он начал шумом втягивать воздух через нос, и звук его ритмичного дыхания заполнил всю комнату. Воздел руки, как идолопоклонник перед божеством. От напряжения его брови сошлись вместе. Вся компания восхищенно наблюдала, затаив дыхание. Прошла минута, другая, казалось, ничего не происходит. Сиджви хотел дать отбой, как вдруг Хьюм затрясся всем телом. Лицо его страшно перекосилось, жилка забилась на виске. Он будто выпрямился во весь рост, На самом деле его ноги уже не касались ковра. Наблюдатели разом выдохнули, а он все резвее устремлялся вверх и завис под потолком, едва не ударившись о лепнину. Потрясенные зрелищем, члены ОПИ переглядывались с разинув рты. Однако их ждал сюрприз. Хьюм резко вытянул по швам раскинутые руки, закрутился волчком, раскинулся плашмя, пронесся над головами Дойла и Уальда прямиком к открытой раме и выскользнул наружу. Все бросились к окну, восклицая от ужаса и изумления. Мягкий свет лился из комнаты. Хьюм отлетел от постройки футов на 20, кувыркнулся назад через голову. Все это он проделывал с закрытыми глазами. Повисев немного над каменными плитами внутреннего двора на уровне второго этажа, он лег в воздухе на спину и, вернувшись к дому, вплыл в другое окно. Тут он перевернулся через голову с поднятыми руками и мягко приземлился посреди комнаты в треугольнике добровольных наблюдателей. Никто не решался ни слова вымолвить, ни пошевелиться. Хьюм опустил руки, поднял голову и, наконец, открыл глаза. Члены ОПИ разразились бурными овациями. Сиджвик принялся возбужденно трясти руку Хьюма и хлопать его по спине. «Невероятно, старина! Это просто невероятно!» Конан Дойл и Уальд обменялись изумленными взглядами. Ирландец громко зааплодировал, зажав сигарету в зубах. Пожимая руку Хьюма, сэр Уильям Крукс без конца уверял, что это самое необычное зрелище, при котором ему приходилось присутствовать. Зрители рассыпались в похвалах, и никто не заметил, как американец побледнел, покрылся испариной, и все вскрикнули невольно, когда колени его подогнулись, и, обессиленный, он начал падать. Сиджвик... Еще несколько гостей едва успели подхватить его. — Прошу прощения, господа, — прохрипел Хьюм. — Но я вынужден вас покинуть, только благодаря поддержке он еще стоял на ногах. Полеты забирают все силы. Фрэнк Подмор вскочил со стула, его опрометью бросился из комнаты, столкнувшись в дверях с миссис Криган. Костелянша безумно выпучила глаза и прикрыла рот рукой. Она перебирала четки и бормотала себе под нос. — Это дела нечистого. Всем нам будет худо. Вдруг она повернулась и бросилась бежать, будто сам черт наступал ей на пятки. Гости провожали Дангласа Хьюма аплодисментами, пока его уводили под руки мистер Грифс и два лакея. — Это же надо, — сухо заметил Уальд. — У этого спектакля скверная концовка.